После Микерина, как рассказывали жрецы, египетским царем стал Осихис. Он построил расположенное по направлению к восходу солнца преддверие святилища Гефеста, далеко превосходящее красой и обширностью все другие. И все другие преддверия украшены также рельефами и тысячью других архитектурных орнаментов. Но Осихисовы все же гораздо роскошнее. Когда в правлении этого царя, как передавали жрецы, деньги почти совершенно исчезли из обращения, в Египте был издан закон, по которому разрешалось брать деньги в долг под залог мумии собственного отца, а к этому закону был прибавлен еще вот какой. Заимодавец вступал во владение всей семейной усыпальницей должника, и в случае неуплаты долга должника ожидала вот какая кара. И сам он после кончины лишался погребения в семейном или в каком-либо другом склепе, равно как и его потомки. Чтобы превзойти прежних египетских царей, Осихис воздвиг в память о себе пирамиду из глиняных кирпичей с надписью, вырезанной на камне и гласящей: «Не ставь меня ниже каменных пирамид, как Зевс над прочими богами, стою я над ними». Шест погружали в озеро, и из грязи, которая приставала к шесту, изготовляли кирпичи, и таким образом меня воздвигли. Вот что совершил этот царь. После него, рассказывали жрецы, царствовал слепец из города Анисиса по имени также Анисис. В его правление эфиопы с сильным войском вторглись в Египет под предводительством своего царя Сабака. Слепец Анисис бежал в прибрежные низменности, а эфиоп стал царем Египта и царствовал 50 лет. За это время он совершил вот что. Если египтянин совершал какое-нибудь преступление, то царь его не казнил. Он осуждал каждого преступника, соответственно тяжести его вины, на земляные работы в том городе, откуда тот происходил. Таким-то образом города выросли еще выше над своим основанием. Ведь сначала насыпи были сооружены рабочими, которые прокопали каналы при царе Сесострисе, а теперь при эфиопском царе их подняли еще выше. Хотя и другие египетские города расположены высоко, однако, по-моему, самые значительные насыпи находятся у города Бубастиса. В этом городе стоит знаменитый храм богини Бубастис. Есть, правда, и другие, еще более обширные и великолепные святилища, но ни одно из них так не радует взор, как этот храм, Бубастис же по-эллински, Артемида. Святилище же Бубастис вот какое. Оно целиком, за исключением входа, лежит на острове, ведь из Нила ведут два канала, до входа в святилище, идущие отдельно. Они обтекают храм с обеих сторон. Каждый канал шириной в 100 футов и осенен деревьями. Преддверие же высотой в 10 оргий и украшено замечательными статуями в 6 локтей вышины. А святилище расположено посреди города, и вид на него открывается из всех частей города. Так как город этот поднят насыпью, а святилище осталось на своем прежнем месте, то поэтому оно и доступно обозрению из города со всех сторон. Оно ограждено стеной, украшенной рельефами, а внутри его роща с могучими деревьями, которыми обсажено высокое храмовое здание со статуей богини. Длиной и шириной священный участок с каждой стороны в одну стадию, от входа ведет дорога, мощенная камнем около 3 стадий длиной, через городскую рыночную площадь на восток, ширина ее 4 плефра. По обеим сторонам дороги стоят высокие до небес деревья, а ведет она к святилищу Гермеса. Таков этот храм. Избавился же Египет от владычества эфиопского царя по рассказам жрецов вот каким образом. Бежал эфиопский царь из страны вследствие сновидения, а привиделось ему, что предстал перед ним некий человек, и дал совет собрать всех египетских жрецов и разрубить каждого пополам. Увидев этот сон, царь сказал, что боги, видимо, побуждают его таким советом осквернить святыни и навлечь на себя мщение богов и людей. Но он не последует совету, а напротив покинет страну, так как время его владычества над Египтом, предреченное оракулом, уже истекло. Ведь еще в Эфиопии оракул, который вопрошают эфиопы, предрек ему 50-летнее царствование в Египте. Так вот, по истечении этого срока Сабак, к тому же встревоженный сновидением, добровольно удалился из Египта. А лишь только эфиопский царь покинул Египет, слепец Анасис снова воцарился, возвратившись из прибрежной низменности. Там он пробыл 50 лет и насыпал остров из золы и земли. Ведь кроме съестных припасов, которые он приказывал египтянам тайно от эфиопского царя доставлять себе, египтяне должны были приносить в дар слепому царю также золу. Остров же этот, вплоть до времени царя Амиртея, никому не удавалось отыскать. Более 700 лет цари, предшественники Амиртея, тщетно пытались найти его. Называется же этот остров Эльбо, а длина и ширина его 10 стадий. После Анисиса царствовал жрец Гефеста по имени Сетос. Этот царь безрассудно пренебрегал кастой египетских воинов, как будто вовсе не нуждаясь в них. Он даже обижал их и отнял у них земли, пожалованные прежними царями, каждому по 12 отборных участков. После этого пошел войной на Египет с сильным войском Санахариб, царь арабов и ассирийцев. И вот египетские воины отказались выступить в поход. А царь-жрец, доведенный до отчаяния, вступил в святилище и стал с рыданиями горько жаловаться на свою тяжкую участь перед кумиром божества. Когда царь так рыдал, напал на него сон. И во сне предстал ему Бог и, ободряя его, сказал: «Пусть царь, ничего не боясь, идет на арабское войско, он, Бог, сам пришлет ему помощь». Ободренный этим сновидением, царь взял с собой египтян, готовых следовать за ним, и разбил стан в Пелусии, там ведь находятся ворота Египта. Впрочем, никто из воинов не пошел с царем, но только мелочные торговцы, ремесленники и разный сброд с рынка. Когда они прибыли в Пелусий, то ночью на вражеский стан напали стаи полевых мышей и изгрызли их колчаны, луки и рукоятки щитов, так что на следующий день врагам пришлось безоружными бежать, и множество врагов пало. И поныне еще в храме Гефеста стоит каменная статуя этого царя. Он держит в руках мышь, и надпись на статуе гласит: «Взирай на меня и имей страх Божий». Мышь была у семитов символом чумы. Вот отчего бежали нападавшие. Геродот неправильно относит здесь к этому царю статую бога Гора с его священным животным мышью. До сих пор египтяне и их жрецы передавали мне сказания о стародавних временах. Они объясняли мне, что со времени первого египетского царя и до последнего жреца Гефеста прошло 341 поколение людей, и за это время было столько же верховных жрецов и царей. Но 300 поколений составляет 10 тысяч лет, считая по 3 поколения в столетие. Да сверх 300 еще 41 поколение дает 1340 лет. Таким образом, по словам жрецов, за 11340 лет в Египте царствовали только смертные люди, а не боги в человеческом образе. Также и среди царей, правивших в Египте до или после этого времени, по их мнению, не было богов в человеческом образе. В это время, рассказывали жрецы, солнце 4 раза восходило не на своем обычном месте, именно 2 восходило там, где теперь заходит, и 2 заходило там, где ныне восходит. И от этого не произошло в Египте никакой перемены в смысле плодородия почвы и растений, режима реки, болезней или людской смертности. Когда однажды историк Гекатей во время пребывания в Фивах перечислил жрецам свою родословную, его родоначальник, 16-й предок, по его словам, был богом, тогда жрецы фиванского Зевса поступили с ним так же, как и со мной, хотя я и не рассказывал им своей родословной. Они привели меня в огромное святилище Зевса и показали ряд колоссальных деревянных статуй. Их было действительно столько, сколько я перечислил выше. Каждый верховный жрец ставил там в храме еще при жизни себе статую. Так вот, жрецы перечисляли и показывали мне все статуи друг за другом. Всегда сын жреца следовал за отцом. Так они проходили по порядку, начиная от статуи скончавшегося последним жреца, пока не показали все статуи. И вот когда Гекатей сослался на свою родословную и в 16-м колене возводил ее к Богу, они противопоставили ему свои родословные расчеты и оспоривали происхождение человека от Бога. Противопоставляли же они свои расчеты, вот как. Каждая из этих вот колоссальных статуй, говорили они, это Пиромис и сын Пиромиса, пока не показали ему одну за другой 345 колоссальных статуй, и всегда Пиромис происходил от Пиромиса, но не возводили их происхождение ни к Богу, ни к герою. Пиромис же по-эллински означает «прекрасный и благородный человек». Так вот, такими и были все эти люди, статуи которых там стояли, а вовсе не богами. Правда, до этих людей в Египте царствовали боги, которые жили совместно с людьми, и один из них всегда был самым могущественным. Последним из этих царей был Ор, сын Осириса, которого эллины зовут Аполлоном. Низложив Тифона, он стал подлинным царем-богом в Египте, а Осирис — по-эллински Дионис. У эллинов самыми младшими из богов считаются Геракл, Дионис и Пан. У египтян же, напротив, Пан, самый древний бог, один из сонма так называемых 8 первых богов, а Геракл принадлежит к сонму 12 так называемых вторых богов, Дионис к 3-му сонму, который произошел от этих 12 богов. Сколько лет, по словам египтян, прошло от Геракла до царя Амасиса, я уже упомянул выше. От Пана, по их расчетам, прошло еще больше времени, от Диониса же гораздо меньше, хотя все-таки до царя Амасиса 15 000 лет. И это, как утверждают египтяне, они знают точно, так как всегда вычисляют и записывают года царей и верховных жрецов. Напротив, от Диониса, которого считают сыном Семелы, дочери Кадма, до нашего времени, протекло самое большее 1600 лет. От Геракла, сына Алкмены, около 900 лет, а от Пана, сына Пенелопы, эллины ведь считают Пана сыном Гермеса и Пенелопы, прошло до сегодняшнего дня еще меньше лет, чем от Троянской войны, только 800 лет. Итак, что касается Диониса и Пана, то из этих 2 сказаний о них всякий волен принимать то, какое ему кажется более вероятным. Мое же собственное мнение о происхождении эллинских богов я уже высказал. Действительно, если бы Дионис, сын Семелы, и Пан, сын Пенелопы, так же, как и Геракл, сын Амфитриона, стали знаменитыми героями и жили в Элладе, тогда и о них, так же, как и о Геракле, можно было бы сказать, что они были простыми смертными людьми и носили лишь имена более древних богов. Однако эллины рассказывают, что Зевс, тотчас же после рождения, зашил Диониса в свое бедро, и отнес на Нису, что в Эфиопии выше Египта. И о Пане они не могут вообще ничего сказать, куда он попал после рождения. Поэтому я убежден, что оба эти бога стали известны эллинам гораздо позднее других богов, а время, когда эллины узнали этих богов, они приняли за время их рождения. Все это мне сообщили сами египтяне. Теперь же я буду продолжать историю этой страны, как мне передавали, кроме египтян, другие ее жители, и согласно с ними египтяне. Прибавлю к этому и виденное мною собственными глазами. После освобождения Египта от эфиопов и правления Гефестова жреца, египтяне, ведь они не могли жить без царей, разделили весь Египет на 12 частей и поставили 12 царей. Эти цари породнились между собою путем браков и заключили договор в том, чтобы не свергать друг друга и не отнимать земли, но жить всегда в дружбе. Причина же заключения этого договора, который они твердо соблюдали, была вот какая. Дано им было тотчас же по достижении власти предсказание оракула. Кто из них совершит возлияние из медной чаши в святилище Гефеста, тот станет царем над всем Египтом. Поэтому цари обыкновенно собирались во все святилища, все вместе для жертвоприношений. И вот они решили оставить общий памятник. А решив это, воздвигли лабиринт немного выше Меридова озера, близ так называемого города крокодилов. Я видел этот лабиринт, он выше всякого описания. Ведь если бы собрать все стены и великие сооружения, воздвигнутые эллинами, то, в общем, оказалось бы, что на них затрачено меньше труда и денежных средств, чем на один этот лабиринт. А между тем храмы в Эфесе и на Самосе весьма замечательны. Конечно, пирамиды — это огромные сооружения, и каждая из них по величине стоит многих творений эллинского строительного искусства вместе взятых, хотя и они также велики, однако лабиринт превосходит размерами и эти пирамиды. В нем 12 дворов с вратами, расположенными одни против других, причем 6 обращены на север, а 6 на юг, прилегая друг к другу. Снаружи вокруг них проходит одна единственная стена. Внутри этой стены расположены покои двух родов, одни подземные, другие над землею, числом 3000, именно по 1500 тех и других. По надземным покоям мне самому пришлось проходить и осматривать их, и я говорю о них как очевидец. О подземных же покоях знаю лишь по рассказам. Смотрители, египтяне, ни за что не желали показать их, говоря, что там находятся гробницы царей, воздвигших этот лабиринт, а также гробницы священных крокодилов. Поэтому-то я говорю о нижних покоях лишь понаслышке. Верхние же покои, которые мне пришлось видеть, превосходят все творения рук человеческих. Переходы через покои и извилистые проходы через дворы, будучи весьма запутанными, вызывают чувство бесконечного изумления. Из дворов переходишь в покои, из покоев в галереи с колоннадами, затем снова в покои и оттуда опять во дворы. Всюду каменные крыши, так же, как и стены, а эти стены покрыты множеством рельефных изображений. Каждый двор окружен колоннами из тщательно прилаженных кусков белого камня, а на углу, в конце лабиринта, воздвигнута пирамида высотой 40 оргий с высеченными на ней огромными фигурами. В пирамиду ведет подземный ход. Как ни поразителен этот лабиринт своей грандиозностью, но еще большее удивление вызывает так называемое Меридово озеро, на берегу которого он стоит. Окружность этого Меридово озера составляет 3600 стадий, или 60 схенов, то есть как раз равняется длине всей прибрежной полосы Египта. В длину озера простирается с севера на юг, и в самом глубоком месте глубина его 50 оргий, а то, что оно произведение рук человеческих и вырыто искусственно, это ясно видно. Почти что посредине озера стоят две пирамиды, возвышающиеся на 50 оргий над водой. Такой же глубины их подводная часть. Рядом с каждой пирамидой поставлена колоссальная каменная статуя, восседающая на троне. Таким образом, высота этих пирамид 100 оргий, а 100 оргий равняется как раз одной стадии и 6 плефрам, так как оргий имеет 6 футов или 4 локтя. Фут же равен 4 пяденям, а локоть 6 пяденям. Вода же в озере не ключевая, местность эта совершенно безводна, а проведена по каналу из Нила. И 6 месяцев она течет в озеро, 6 месяцев обратно в Нил. Во время отлива воды рыбная ловля в озере доставляет доход царской казне каждый день по 1 таланту серебра, а за время прилива только 20 мин. Местные жители рассказывали, что озеро это имеет подземный выход в Ливийском Сирте. Оно течет под землей на запад, внутрь страны, вдоль горного хребта, что выше Мемфиса. Так как я нигде не видел отвалов земли, вынутые из водоема, то, заинтересовавшись этим, я спросил окрестных жителей, где же выкопанная земля. А те рассказали мне, куда ее отнесли, и их сообщения мне показались правдоподобными. Ведь я слышал, что в городе Нине, в Ассирии, с землей сделали то же самое, что и здесь. Там грабители задумали похитить великие сокровища царя Сардонапала, сына Нина, хранившиеся в подземных сокровищницах. Так вот, грабители принялись копать подземный ход от своего собственного дома к царскому дворцу. Землю же, вынимаемую из прокопа, ночью сбрасывали в реку Тигр, текущую у Нина, пока, наконец, не достигли своей цели. Подобным же образом, как я слышал, было выкопано озеро и в Египте, только работа велась не ночью, а днем. Выкопанную землю египтяне относили в Нил, который, естественно, принимал ее и рассеивал своим течением. Так-то, по рассказам, было выкопано это озеро.